Глава 8. Граф Гефион сидел в своем кабинете, внимательно изучая свежие донесения. В камине уютно потрескивал магический огонь, а серебряный кубок был наполнен молодым и легким вином, которое он так любил. В дверь постучали. «Отец, ты меня звал?» После стука быстро вошла молодая девушка. Граф окинул взглядом свою дочь и кивнул ей на кресло, а сам опять задумался. После нападения и плена его дочь изменилась. Сильно изменилась. Она как-то сразу повзрослела, и теперь все ее дни заняты усиленными тренировками. О балах и светских вечерах она забыла напрочь. Даже его личный придворный теперь отзывается о ней только лестно. А его удивить не так и просто. Девочка поменялась на глазах, и всему виной была одна только встреча. «Гефия», — мягко начал граф, — «я хотел с тобой обсудить одно дело. Ты говорила, что хочешь принести пользу графству. Так вот, появилась такая возможность». Девушка не ожидала таких слов, так как ее пребывание в плену тяжело далось отцу, и он теперь боится опять потерять ее. «Я готов, отец», — вскочила взволнованная девушка, которая о таком даже и мечтать не могла в ближайшее время. Граф усмехнулся, видя рвение своей дочери. С виду он старался держаться хладнокровно, как и подобает правителю этих земель. Только сердце все равно больно щемило. То, что он придумал, является в большей степени авантюрой, которая может усилить его девочку, а может и убить. «Честь и слава!» — внезапно выкрикнул Гефион, девиз их рода. «Это не просто слова. Это путь первого из рода Гефион. В боях он добыл славу, которая позволила ему создать род, и честь, с помощью которой он правил, что и привело к процветанию рода». «Честь и слава!» — повторила она его слова, отдавая воинское приветствие их дома, высоко подняв кулак. «Я готова к любым испытаниям и никогда не посрамлю наш род». «Хорошо, я верю в тебя», — кивнул отец, который не знал, как сказать следующие слова. «Мне выпала честь получить задание от системы, как и нашему предку несколько сотен лет назад». У девушки округлились глаза от удивления. Очень редко в последнее время система дает задания, все чаще просто посылая новые миры к ним. «Что за задание, отец?» Она пыталась унять дрожь в голосе. «Как и нашему предку, мне предложено отправить отряд в другой мир на неизвестный срок с возможностью закрепиться там». Он не был до конца уверен, стоит ли это говорить, хотя все же было обдумано десятки раз. Дело в том, что человек может стать сильнее не только с помощью усердных тренировок, но и с помощью убийства других живых. Именно молодые миры, в которые редко кому удавалось отправиться, являлись лакомым кусочком с колоссальным количеством противников. Основатель Шион Гефион, как говорят летописи, попал в мир, населенный существами, лишь отдаленно похожими на людей. Вся их кожа была покрыта шерстью, рост ниже человеческого, и жили они на деревьях, а половину их мира населяли чудовища. Именно там он провел год и смог в кровавых и тяжелых боях получить силу для себя и своего отряда. Каким было его удивление, когда система прислала ему оповещение и предложила отправиться на другую планету. Оказалось, что это еще цветочки, а когда он узнал, на какую планету попадет, то он удивился еще сильнее. Система предлагала ему выбор, в котором возглавить отряд из 300 человек может он или член его семьи. Чем еще можно было удивить старого графа, который за свои 147 лет повидал многое? В примечании было указано, что место, где они выйдут, можно выбрать. Дальше следовал перечень координат. Обычное дело? Нет, совсем необычное. Однако система давно уже никого не удивляла своими поворотами, которые так никто ей не смог предугадать. Просматривая координаты и названия городов, которые ему ничего не говорили, кроме того, что принадлежали разным государствам, а может быть, даже другим расам, дойдя до 10-го по списку, он потерял дар речи. Там была приписка, что это город Варга. «Система намекает ему на отправку Гефии туда», — понял тогда мужчина. «Выходит, ты уходишь», — сразу погрустнела девушка и задумалась, что границы графства теперь придется оберегать ей до возвращения отца. «Можешь на меня положиться, я не подведу». настала точка невозврата. А граф не знал, захочет ли он переступить ту призрачную черту, после которой его дочь уже никогда не будет прежней. Сейчас еще можно вернуть сына из столицы и отправить на задание. «Система конкретно не указала, что это должен быть именно я», — медленно выговорил мужчина, вставая из-за стола и направляясь к камину. «Там было сказано, что это может быть любой человек из моего рода». «Ты хочешь сказать?» Полученная информация переварилась и складывалась в причудливый пазл. «Это буду я?» Страх. Первое, что она почувствовала. Затем радость от такой возможности и сомнения от мысли, а по силу ли ей такое? «Варг — это мир и город Варга», — добил ее мужчина последними словами. «Согласна», — едва выговорила девушка и тут же покраснела. «Кто бы сомневался», — ухмыльнулся мужчина, которому постоянно докладывали, что его дочь иногда рыдает по ночам в подушку. А сыну их соседа вообще нос сломала после слов о грязном варваре, которому выпала честь ее спасти. «У нас есть приблизительно месяц. Там не было оговорено точных сроков, а сказано лишь о том, что слабеет защита мира». «Вот зачем я ей потакаю?» — вздохнул мужчина, видя, как его дочь уже не слушает его, думая о своем. А ведь он сам не против отправиться в тот мир и даже поговорить с тем самым варгом. Однако система и ее намек. Еще отец предупреждал его быть очень внимательным к знакам системы, которые она посылает. До 12 часов мне удалось выявить и уничтожить 6 охотничьих ульев. Они так классно визжали, пока горели живьем, но покидать ульи не могли. А как его покинешь, если вход в ульи заморожен и сломан? Такую особенность их мембраны я обнаружил, когда выстрелил в нее стрелой морозного взрыва, и та просто покрылась льдом, перестав функционировать. Пусть я сегодня сделал много, но вообще-то рано говорить о результатах. Я таких охотничьих ульев нашел еще не менее 10. Некоторые из них были поистине гигантскими, к которым даже стрёмно подходить. Хрен знает, сколько жужжалок оттуда вылетит и начнут всей толпой пинать меня, бедного. А вот те, что поменьше, это да, им не повезло. Если бы не желание поспать, то я бы еще бегал, уничтожая их. А то они слишком стали меня напрягать. Нефиг организовывать ловушки в домах на людей. Почему тут так прохладно? Сонно зевнул и поёжился от холода. Вот же угораздило попасть в зиму. Лучше бы куда-то на теплые острова. Перебил себе всех зомби и прочую мелкую живность. А потом лежи и загорай, и жди, пока система даст порталы клану. «Кстати, о клане. Что там у нас по испытаниям?» Открываю меню группы и тихо матерюсь. 2 групповых и 2 одиночных уже прошли. Это кто ж там мой хлеб отбирает? «Слушай, ну что за дела? Кто лезет в мои испытания?» Пишу претензию комбату, дабы узнать имя наглеца. «Федя. Мудак. Он говорит, что ты сам виноват, слишком нерасторопен. Вот же козлина. Такой смелый, пока меня нет рядом. Передай, что я ему отомщу. Ты сам можешь ему написать все, что захочешь, а не отвлекать меня от совещания». «Могу, конечно, но так веселее». «Нужно поторопиться и найти место, где выспаться. Вечером снова испытания, а потому надо набраться сил». «А вы куда летите, мудаки?» Активирую узы на крылья 2 пролетающих тарианцев. «Долетались?» Бесит все. «Теперь на одно испытание меньше. А все через крылатых, которые разгромили мою последнюю берлогу». Новое жилье нашел быстро. Просто зашел в ближайшую 5-этажку и зачистил ее от зомби. Их тут было около 50. Квартирка паршивая, но какая мне разница? Недолго думая, закрыл все двери. Проверил окна на крепость и завалился спать. Проснулся под вечер, но не по своей вине, а от шума за окном. «Ну что там опять происходит?» — недовольно пробурчал и подошел к окну. «Да вы издеваетесь!» Снова крыланы сцепились с тарианцами. А последние явно побеждают благодаря своему количеству. «Млять! Да они вообще умеют заканчиваться? Или мне надо наведаться в их мир и распылить там зомби-вирус?» «Кстати, не думаю, что это поможет. Их уже и кусали, и царапали, но они не превращаются в зомби, хоть и умирали. Хочу жрать. А там эти мудаки шумят. Мешают думать. Хотелось пойти и расстрелять и первых, и вторых, а потом поужинать, но время поджимает. У меня его и так немного осталось, испытания не будет ждать. Уселся за стол и принялся выкладывать коробки с едой. 1, 2, 3, 5 коробок. Да что это такое? Почему столько всякой химии? Дайте хоть маленький вкусный бутербродик. На 7-й коробке система меня услышала и послала хлеб, а на 8-й — буженину. Вот так-то. Я как олигарх, который потерял свою карточку и теперь пытается выжить, питаясь чем попало. Блин, да я скоро за еду убивать буду. Шум за окном не прекращался. Сделал себе чай на газовой горелке, выпил чай. Крики не прекращались. Заварил кофе. Звуки битвы стали только громче. «Пиздец вам!» — не выдержал и пошел искать удобный балкон. Выйдя на балкончик, мне открылся любопытный пейзаж. Вся земля была устелена сотнями тушек погибших. Достал телефон и снял видео. Будет что комбату показать. Потом достал лук и стал высматривать самых крикливых. Первым пал маг, который создавал из воздуха желтоватые сферы по консистенции как мед. Он швырял их в крыланов, и вязкий мед, попадая на их тела, не позволял крыльям выполнять свои функции. «Мёртвых уничтожать! Наша земля!» «А, вот кто кричит!» Нашел взглядом крикуна и запустил в него песчаную стрелу. Попал в бедро, но даже этого хватило. Он еще сильнее завыл, потом камнем полетел вниз и затих. А вот группа из 10 крыланов пытается оглушить криком тарианцев. «Отлично!» Стрела огненного взрыва в их толпу, и тушки летят на землю. Других крыланов не трогаем. Только крикунов. Интересно, может, это новый виток их мутации? Раньше они так часто и громко не вопили. Полчаса отстреливал тарианцев в максимально скрытом режиме, чтобы они не заметили меня. А те, кто что-то начинал подозревать, тут же умирали от сплетенных узами крыльев. Вроде все вышло неплохо. Крыланы победили. А я даже не потратился на блинки, экономя силы для испытания. Может, тарианцы наконец-то закончились? Сколько ж мы их зомби перебили? Не бесконечное видение, а? Такс. Что там с алхимиком? Он хоть жив еще? Нашел его на карте, все в порядке. Хотя он опять переехал. Все, кто рядом с ним, живы, и это не может не радовать. Он мне еще не ответил на мучающий меня вопрос, для чего им золото. Чувствую, что ответ меня удивит интересным поворотом. Хотелось поскорее уже отправиться на испытание. Долго оставаться здесь небезопасно. Под окнами валяется слишком много трупов, на которые скоро прилетят жуки и проверят все дома. Новое жилье нашел в километре от этого, посчитав, что это достаточное расстояние. Пока шел, написал девушкам и спросил, как у них дела. У них все хорошо, только скучают и ждут меня. Я тоже скучаю. Особенно за горячей и вкусной едой. Умостившись в новой квартирке, вызвал меню группы и заметил, что еще одно групповое задание выполняется. Да они точно издеваются. Отставать от них мне нельзя. Мысленно обращаюсь к системе и выбираю себе одиночное задание, которое собираюсь пройти. Минут 5 ничего не происходит, но потом мне ответили. «Внимание! На данный момент подходящее задание есть только одно, и оно имеет высокий уровень сложности. Хотите его пройти или подождать, пока не появится следующее? Набор на это испытание будет длиться еще 13 минут». «А что тут думать? Конечно, хочу. Чем тяжелее испытание, тем ценнее будет награда». «Вы приняли испытание. Ждите отправки». «Как же сильно я надеюсь, что это не головоломки и не змеи. Хотя лучше змеи, чем те, где головой надо работать. Второго Альберта там может и не оказаться, и тогда мне придется выкручиваться самому. Кстати, о парне. Я ведь забыл ему написать. Хотя по метке вижу, что он жив и находится на базе. Оставшееся время как раз можно потратить на общение». Написал ему и сразу получил ответ, что у него все нормально, и его сейчас проверяют на профпригодность. Написал комбату, и тот подтвердил, что после всех тестов они его выпустят из карантина. И когда только успели их придумать, раньше такого не было. У Альберта все хорошо, у комбата все отлично, девушки с детьми в безопасности. Значит, не зря я в город не бегал, как белка в колесе, устраняя противников и старался усилить себя и группу. На таймере остается еще 5 минут, и мне тупо скучно. Проверил еще раз экипировку и удостоверился, что все хорошо и запасы полны, насколько это возможно. Даже перекусить успел. До отправления 3, 2, 1. Ну, наконец-то! Улыбнулся и окунулся в омут темноты. Темно было недолго, и я быстро пришел в себя. Первым сработал слух. Я уловил вдалеке пение птиц. За ним нюх, пахло свежескошенной травой. А потом мы глаза открылись. Я лежал на зеленой травке и мысленно застонал, увидев вдалеке лес. Я что, опять попал в долбанные загадки? Как же я устал от них. Не прошло и 10 секунд, как я сел на 5-ю точку, осмотрелся и понял, что ошибся, очень сильно ошибся. Если это испытание на логику, тогда я ничего не понимаю. Люди лежали в кругу, окутанном защитным барьером, а по обе стороны от нас стояли люди. А люди ли? С одной стороны, вроде они, а вот с другой непонятно. У людей ведь нет клыков? Или есть? Что-то было не так. Не могу понять, что, но точно не так. Голова еще немного гудела. Я, кажется, опять очнулся одним из первых и сейчас пытаюсь врубиться, что меня смущает. Хм. А разве на Земле есть зеленые люди? Стоп! Тургусы или орки тоже лежат в защитном кругу. Внимание! Вы оказались в мире Мангарга. Вам посчастливилось оказаться между двумя противоборствующими сторонами. Люди приближаются к стенам замка Вургик, где живет раса вампиров, которых здесь именуют «Дети ночи». Примечание. Вам предстоит сделать выбор, какой из сторон присоединиться и принять участие в битве, ну или просто выжить. Примечание. Сторона, которую вы выберете, не может вас убить без причины. Любые конфликты решаются на дуэли, и смерть там не приводит к штрафам. Вы также не имеете права убивать представителей выбранной стороны, кроме как на дуэли. Примечание. Огнестрел не работает. Примечание. Выбирайте сторону обдуманно, с вероятностью 97,3%. При поражении Детей Ночи они и их союзники будут вырезаны полностью. Примечание. Время испытания не определено. Для выбора стороны пройдите через барьер к ним, и вы будете автоматически приписаны. Значит, вампиры. Интересненько. Тем временем бедолаги стали просыпаться, и я смог рассмотреть их в полной красе. Отчего мне стало неуютно. Орки, гоблины, люди и даже гномы, если я все правильно понимаю. Ох, тут даже эльфы есть. Вот же веселая компашка собралась. «Вас призвали на защиту человечества от мерзких отродий. За это вы будете вознаграждены не только от Великой Системы, но и перед ликом светлых богов». Хм, старик, который стоял по ту сторону барьера, очнулся и решил первым толкнуть свою речь. Колоритный дядя, окружен своими людьми, которые по виду смахивают на крестоносцев. В виде отличия у них какой-то круглый знак на тунике и броне. У всех разное оружие, от арбалетов до двуручных мечей. Маги тоже есть. Они стоят с посохами, от которых так и фонит магией. Что мне не понравилось, так это их взгляд. Крестоносцы смотрят на нас всех с явным отвращением и все больше кривятся, когда замечают нелюдей. Местные расисты напали на беззащитных вампиров? Повернул голову к вампирам, внимательно рассматривая их. Вот кем-кем, но слабаками они не выглядели. От них так и несло силой, правда, их было очень мало. Всего 10 стоит, когда людей 3 сотни. Его слова остались без ответа. Контингент был слишком занят разделением по группам. Зеленые к зеленым, ушастые к ушастым. Но это я про эльфов. Зеленые гоблины с длинными ушами стали рядом с орками. Старик еще пару раз что-то прокричал про искоренение мерзких кровопийцев, пытаясь достучаться до людей. Человек 100 примерно перешли к ним, а остальные еще думали. Вокруг творилась суматоха, в которой я заметил 100 самых хитрых. А точнее, это были эльфы. Они осторожно двигались в сторону барьера, где находился лес. И что это было? Никто даже не заметил, как они ускорились и быстро шмыгнули в чащу, аж пятки засверкали. Вот же ушастые. Может, мне тоже так сделать? Но тогда я пропущу самое интересное. А оно тут точно будет. Уж в этом я уверен. Кого же выбрать? Людей или вампиров? Думаю, ответ тут очевиден. И почему в такие моменты на моём лице появляется блаженная улыбка?